Иван Александрович свернул к их домику. У ворот стояла запыленная эмка. Значит, Белов уже приехал. Данилов вытер ободок фуражки носовым платком, надел ее и зашагал к калитке. Во дворе Быков из ведра поливал Сережу. Лицо у Белова было такое, что Данилову самому захотелось стянуть гимнастерку и подставить потную спину под холодную колодезную воду. Он так и сделал, а потом понял, что именно этого хотел сегодня с самого утра. Иван Александрович поднялся на крыльцо, стянул сапоги, блаженно пошевелил пальцами босых ног. О боли он забыл начисто, словно у него не было никакого сердца. Вот ведь история. — Ну что узнал Сережа? — обернулся к Белову. — Мы с военным комендантом станции проверили все документы за последние месяцы. — Ничего. — В протпункте был? — Был. Все корешки аттестатов поднял. Белов развел руками. — Так, в общем, я знал это, но на всякий случай решил проверить, как они приезжали в город. — Так вы думаете? — Просто уверен. База их в соседнем районе. — Только вот в каком? — Соседних-то три, а времени у нас с тобой нет. Август — последний месяц лета. Стало быть, последние дни, отпущенные нам. — Иван Александрович, — после паузы сказал Сережа. — Но почему? — Что почему? — Почему так трагично? Последние дни и последний месяц. Где логика? Нас в институте учили, что невозможно определить точные сроки раскрытия преступления. Что это не планируется, что это работа сложная. Вот, например, в Америке. Там все по-другому. Насчет Америки ты определенно прав. А кто тебе лекции в институте читал по уголовному праву? Профессор Сколобов. Жаль, что он у нас не работал. Где? В УГРО, вот где. Побегал бы опером, тогда бы провел точную грань между теорией и практикой. А лекции читать, конечно, спокойнее, чем жуликов ловить. Это точно. Вполне возможно, что к концу месяца мы их не поймаем. Вполне возможно. Только дело тут не в официальных сроках. В другом дело-то. Я не знаю, как в Америке их полиция на это смотрит. А у нас главное — немедленно обезвредить преступника, чтобы он больше зла людям не смог принести. Для нас закон давно уже стал категорией не только юридической, но и нравственной. А нравственность основа нашего образа жизни. Так-то. А ты профессор. Я понимаю, — грустно сказал Белов, — только а никаких только быть не должно. Пришел в милицию, живи по ее законам. Данилов встал, направляясь в дом. У двери оглянулся, увидел расстроенное лицо Сережи. — Ничего, все будет хорошо. Прекрасно, что ты думаешь об этом. Спорь сам с собой. Еще древние говорили, что истина рождается в споре. Выражение несколько банальное, но верное. До темноты Иван Александрович просматривал документы, относящиеся к делу. Их накопилось много. Протоколы осмотров, акты экспертизы, объяснения свидетелей, заявления от самых разных людей. Они относились и к сегодняшнему дню, и ко времени фашистской оккупации. Только теперь по-настоящему Данилов понял, кто такие братья-музыка. За каких-то два месяца они оставили о себе кровавую память. Удивляло другое, что братья не ушли вместе со своими хозяевами. Здесь-то и напрашивался вполне законный вопрос — почему? На этот счет у него было три предположения. Первое — не успели. Второе — оставлены специально. Третье, наименее вероятное, остались сами, пытаясь использовать сложную обстановку для грабежей. Но все же он больше склонялся ко второй версии, так как она не только не исключала третью, но и дополнялась ею. В 22-м году, в самый разгар НЭПа, его, Данилова, друг-оперативник Алексей Мартынов, бывший матрос с Балтики, вернувшись в МУР после очередной операции, сказал: «Вот, Ваня, скоро, совсем скоро прихлопнем НЭП, остатки в варья добьем, и вернусь я, ребята, на флот. Только не на море, нет, в речники подамся. Там красота, Плывешь себе, берега рядом, хоть рукой трогай, лесом пахнет, водой, с полей медом тянет. Я уже кое с кем переговорил, найдут мне работу, ну, конечно, подучусь, речным штурманом стану. Он расстегнул пояс, снял кобуру, помолчал, потом продолжал. Ты бы, Иван, тоже работу присматривал. Знаешь, когда все кончится, надо сразу правильную линию в жизни найти. Тогда они были совсем молодыми. Он, Мартынов, Тыльнер, Зуев. Совсем молодыми, твердо верящими в добро. С того дня прошло 20 лет. А он все еще ловит жуликов. Алеша Мартынов не стал штурманом. Правда, ушел на реку в бассейновую милицию. Тогда они просто не понимали, что построение нового общества — процесс долгий. Мало уничтожить явное зло, необходимо искоренить невидимое, спрятанное в глубине человеческой души, а на это время нужно. Постепенно опустилась ночь и принесла долгожданную прохладу. Где-то на краю темного неба взрывались и гасли всполохи далекой грозы, и раскаты грома канонадой стелились над землей. Ветер стал влажным, и цветы за окном запахли особенно остро. Быков с Беловым уехали. Данилов сидел в темной комнате. Зажигать свет не хотелось, потому что тогда надо было бы закрыть окно и опустить маскировочную штору. Прислонившись головой к раме, он пил ароматную прохладу, и ему казалось, что с каждым новым вздохом-глотком к нему возвращаются утраченные силы. Постепенно многодневная усталость взяла свое, и он задремал. Сон пришел легкий, невесомый, и в нем была свежесть ночи, запах зелени и ожидание надвигающейся грозы. И это тревожное ожидание постепенно наполнило его всего и стало основным и главным. И еще не проснувшись до конца, он привычной хваткой выдернул из кобуры пистолет, а когда пришел в себя окончательно, то понял, что в комнате кто-то есть. — Не стреляйте! Пожалуйста, не стреляйте! — сказали из темноты. — Я Кравцов.